Часть третья. Июль 1937 года. Глава первая. Испания. Паровая машина работает куда тише, чем двигатель внутреннего сгорания. Видел Григорий такие по пути следования к месту стажировки на Дальний Восток, когда останавливался в Красноярске. Этот город и его окрестности – одно из мест, где повсеместно используется электричество. Даже улицы освещаются им. А все от того, что там располагается завод по производству алюминия, который не получить без электроэнергии. Таких предприятий в мире 5 штук. Каждая из стран-обладательниц технологии Теслы имела подобное. Алюминий необходим всем, потребность в нем год от года растет. Вот и условились лидеры о том, что районы, где находятся заводы, ни при каких обстоятельствах не станут подвергаться скрытым атакам. А так как установить, кто именно нанес удар, невозможно, пострадавшая сторона оставляла за собой право ответной атаки на заводы других стран. Так вот, в Красноярске вовсе не стеснялись использовать автомобили старой постройки. Были умельцы, создававшие и новые. А почему бы и нет, если угрозы для стальных коней никакой? Правда, хватает и парового транспорта. Казенный автопарк так и вовсе из локомобилей состоит. А может ли быть иначе? Старые авто серьезно уступают новым в грузоподъемности и качестве. Все же самому молодому старичку уже целых 19 годочков. Все, что узнал о ДВСах Григорий, указывало на то, что они куда практичнее паровиков. Конечно, малость уступят им по коэффициенту полезного действия, но ведь их уже 20 лет никто не развивает. Те же паровые машины еще недавно выдавали куда как скромные показатели, да и сегодня малоэффективной техники хватает. Но ДВСы свое отжили. Разве что кто-нибудь изобретет такой двигатель, который сможет работать, воспламеняя горючую смесь без помощи электрической искры. Слышал Григорий об энтузиастах, как и о том, что подобные работы поддерживаются и государствами. Но все на уровне слухов. В этой реальности Рудольф Дизель не создал свой двигатель. Так вот, несмотря на то, что паровая машина работает куда тише, сейчас салон гондолы дирижабля наполнился нарастающим ревом. Причина в четырех винтах, приводящих в движение огромный летательный аппарат. В настоящий момент их развернули вверх, переключили реверс и дали полные обороты, чтобы прижать гиганта к земле. Здесь его уже ожидала причальная команда. Посадка заняла минут 20, дирижабль был надежно пришвартован к земле и готов к разгрузке. Русские воздухоплаватели первыми в мире решили отказаться от причальных вышек. Их аппараты могли сесть на любой площадке, способной вместить габариты судна. Данное новшество поспешили взять на вооружение другие страны, и сегодня практически все дирижабли работали именно по этой схеме. Господа, трап подан. Пассажиры могут покинуть корабль. Экипажи приготовятся к выгрузке. Объявил голос капитана. Прозвучал он из рупора громкоговорителя, куда его доносила сложная система труб, мембран и струн. Вся эта механика, конечно, существенно искажала голос, но тот все же оставался узнаваемым, а главное, вполне разборчивым. Могло показаться, что капитан говорил неподобающим образом, но на деле это вовсе не так. Это не пассажирский лайнер, а военный транспортник. И пассажиры здесь исключительно военные. Или те, кто собирался таковым стать, будучи добровольцем, прибывшим в Испанию воевать с поднявшими мятеж фашистами. Азаров поправил висящую на боку кобуру с маузером, подхватил средних объемов чемодан и направился к двери. Пришлось постоять малость в очереди, потому как народу прибыло изрядно. Основные поставки Российская империя осуществляла морем. Но немалая их часть переправлялась посредством дирижабельного грузового флота. В частности, военных транспортников. Высоты 12 тысяч метров более чем достаточно, чтобы оставаться вне досягаемости истребительной авиации противника. Добраться до этих воздушных гигантов можно только с борта таких же аппаратов. Но русские корабли неплохо вооружены. К тому же баллоны их аппаратов заполнены гелием, с которым у фашистов имеются определенные трудности. Водород же горюч и взрывоопасен. Пара попыток германских воздухоплавателей добраться до русских дирижаблей закончилась для них плачевно. Транспортники, заправленные гелием, получив повреждения, совершили вынужденную посадку. Жертвы среди экипажа и пассажиров явились лишь результатом обстрела, но не технических проблем. Конечно, аппаратам потребовался некий ремонт, а во втором случае так и весьма вдумчивый. Фашистские же аппараты попросту сгорели в воздухе. Спасшихся не было. Этого оказалось достаточно, чтобы оставить попытки досаждать русским. Вполне возможно, немцы решат проблему с высотой полета самолетов или обзаведутся такие собственными запасами гелия. Но пока эта проблема решена не была, российские транспортники чувствовали себя в небесной сине вольготно. Помимо сотни добровольцев, Нестеров доставил 100 тонн продовольствия, медикаментов и других грузов, в основном гражданского назначения. Что-то являлось гуманитарной помощью, за что-то республике придется заплатить звонкой монетой. И испанцы платили. Император Алексей II заинтересован в союзниках, но взваливать на казну непомерную ношу не собирался. Ступив с трапа в траву, Григорий едва не споткнулся. Надо же, успел отвыкнуть от земной тверди. Ну да, это полбеды. Гондола дирижабля, спустившегося с большой высоты, еще не успела прогреться, но стоило выйти наружу, как в лицо тут же дохнуло жаром, а тело стало липким от выступившего пота. «Ну что, господа, под ногами твердь земная», – расплывшись в довольной улыбке, возвестил Дольский, поручик-бронетяжник. Жизнерадостный брюнет, как и все остальные пассажиры, был в штатском. Правда, ничего не мог поделать со своей выправкой, выдававшей в нем офицера. Как бы там ни стонали солдатики, поминая муштру, вот уж кому доводится хлебнуть из этого котелка, так это юнкерам. Едва ли не ежедневные занятия по строевой подготовке буквально вколачивали в их тела осанку, остающуюся с ними до глубокой старости. «Не стоит так-то уж рьяно выказывать свою радость. Подумаешь, перелет в течение каких-то 20 часов. Голодом вас не морили, отхожие места предоставили, вполне удобные сиденья и даже столики для игры в преферанс. Да в летних лагерях приходилось обитать в куда худших условиях», – с нескрываемой иронией возразил поручик Желтов, авиатор. Пилот еще перед посадкой начал подтрунивать над бронетяжником, не скрывавшим боязни неба. Но Дольскому это вовсе не мешало не лезть за словом в карман. Вот уж чего он не собирался делать, так это отмалчиваться. А потому этой парочке вместе с преферансом вполне удалось скрасить время перелета десятка молодых и не очень офицеров. «В летних лагерях мы были на земле, а не в 12 тысячах метров над ней. Бросьте, небо уже давно и прочно стало для человека опорой». «Угу. Вы, Василий Андреевич, расскажите это покойному Нестерову. И что за привычка давать имена погибших летчиков воздушным судам? Того и гляди, беду накличут». «Не стоит быть таким суеверным», – отмахнулся Желтов. «А что до погибших первопроходцев, так на то они и первые. Кровь – это неизменная и обязательная плата за познание нового и неизведанного». «Ай, бросьте, можно подумать, сегодня ваш брат уже с неба не падает». «Случается это крайне редко, и то по причине безответственности пилотов или техперсонала. Но там, где все налажено должным образом, разгильдяйство и расхлябанность – наша национальная черта», – скривился Дольский, не сомневаясь в собственной правоте. «Господа, увольте меня от ваших нескончаемых споров. Ну, ей-богу, предел должен быть даже у беззаветной молодости», – покачал головой майор Рязанцев, мужчина средних лет, дослужившийся до командования батальоном. С дальнейшей карьерой у офицера не задалось, никак не получалось ужиться с начальством. И даже несмотря на военную академию за спиной, не имел никаких перспектив в продвижении по служебной лестнице. Поездка в Испанию для него была шансом, Командуя здесь полком или интербригадой, через год он автоматически получает приоритет на вступление в должность начальника штаба или командира полка в императорской армии. Разумеется, если тут не наворотит дел. От края посадочного поля к дирижаблю потянулось 5 центованных грузовиков для перевозки личного состава. 4 для нижних чинов и 1 для офицеров. Следом за ними двигалась целая колонна. Дирижабль следовало разгрузить в кратчайшие сроки. Уже через несколько часов он отправится в обратный путь. Вот уж кому доставалось, так это трудившимся без продыху воздушным извозчикам войны. А тут еще обратным рейсом нередко вывозили тяжело раненых, зачастую почти инвалидов. Основная масса раненых русских добровольцев, способных встать на ноги прямо в Испании, лететь домой отказывалась, предпочитая вновь вернуться в строй. Ну и гробы с павшими также везли на родину. Для команды дирижабля это самый тяжкий груз. «Рота строится!» – подал команду пехотный капитан. «Господа, прошу простить, служба!» «Первый взвод строится!» – тут же отозвались сержанты. Команду добровольцев для простоты свели в маршевую роту, назначили временного командира, что говорится, того, кто под руку подвернулся. А так народ здесь – сборная солянка. Пехота, технари, стройбат, моряки. Есть даже с десяток казаков. После гражданской войны прошло массовое расказачивание принявших участие в бунте. Казак ведь не просто сословие, а воинская стезя. Проживая на окраине, он стережет рубежи империи. Иными словами, вся его жизнь – одна сплошная служба. А зато ему и почет, и уважение, и освобождение от налогов, и иные льготы. К примеру, родился в семье ребенок мужеского полу. Ему тут же прирезают 6 десятин пахотной земли, да 3 сенокоса. А коли принял участие в бунте, значит приступил через присягу. От уголовного наказания милостью императора и решением Государственной Думы бунтарей освободили. А вот почетного звания лишили. Кто-то остался мужиком в родной станице. Нужно быть рожденным и взращенным казаком, чтобы понимать, каким это стало для них уроном. Кто не смог жить в позоре среди станичников, отправился на целинные земли или на сибирские просторы. Но не в качестве наказания, нет. Им выделялись займы в виде денег, сельхозинвентаря, скотины, птицы и семенного фонда. На 5 лет освобождали от налогов. С началом войны в Испании появилась у казаков возможность восстановить прежнее положение. Не так все просто. И голову очень даже можно сложить, но всякий, кто удостоился на этих полях сражения Георгиевского креста, вместе с полученной наградой возрождал прежний статус своей семьи. И в желающих недостатка не было. Насколько известно Григорию, уже сформировано 2 полных казачьих полка. Вот еще и с ними прибыло пополнение. Конечно, вовсе не факт, что их определят именно туда. Вполне вероятно, что и в стрелки, хотя, по мнению Азарова, не дело таких-то бойцов сводить в серую пехотную массу. «Господа, а вот и наш транспорт». Майор Рязанцев указал на грузовик, остановившийся рядом с их группой. Забрались в кузов и покатили по траве взлетного поля, поднимая за собой небольшое облачко пыли. Аэродром располагался на окраине городка Намброка. До Толедо, где был расквартирован штаб русского добровольческого корпуса, предстояло еще проехать порядка 10 километров. Чуть в стороне от места посадки дирижабля ровными рядами выстроились истребители. Григорий рассмотрел По-16. Истребитель. По означает Поликарпов. В этой реальности детище конструктора носит его имя. Цифра – номер модели. Машина с одним крылом, равной которой пока нет. Об этом часто и помногу пишут в газетах, как и вообще о боевых действиях в Испании и знаменитых летчиках в частности. За ними расположились ряды бомбардировщиков Ми-34, М-34, Муромец, модификации 1934 года. Грозные машины Сикорского дальнего радиуса действия, способные нести до тонны бомбовой нагрузки. К тому же, подобно своему предшественнику, вполне успешно противостоят атакам истребителей. Для этого сверху и снизу фюзеляжа устроены два бронеколпака со спаренными турельными пулеметами УБТ калибра 12,7 мм. На отдельной площадке расположилась парочка пассажирских Си-35. Си-35. Сикорский. Модель 1935 года. Гражданская машина. 32 пассажира. Удивительно наблюдать эту машину здесь, потому как разработана она для пассажироперевозок. В серию запущена только года полтора назад и пока еще не покрыла внутренние потребности Российской империи. А с ее обширными территориями в этом имеется острая необходимость. Впрочем, сомнительно, чтобы эти красавцы предназначались для гражданских нужд. Этот аэродром в первую очередь ориентирован на потребности корпуса. Или Григорий вообще ничего не понимает. На выезде с территории аэродрома к ним подсел попутчик в странной форме. Не сказать, что Григорий не видел ее раньше. Были и агитационные плакаты, и фото в газетах, и кинохроника. Вот только простой рабочий комбинезон, пусть цвета хаки, с погонами капитана Российской империи на плечах и пехотными петлицами на отложном воротнике – как-то не воспринимался в качестве формы. А еще эта идиотская пилотка с кисточкой. И да, овальная кокарда с русским триколором в центре. «Приветствую вас, господа. Как там наши родные осины и березки?» – заговорил попутчик. «Велели кланяться прибывающим на чужбине». Тут же нашелся весельчак Дольский. «Вот спасибо. Вот уж удружили так удружили. Прям теплом родного очага повеяло». «Капитан Егоров Игнат Пантелеевич. Прикомандирован к кадровому отделу русского добровольческого корпуса. Временно. И сугубо по ранению». Тут же спохватился он, как человек, явно тяготившийся своей должностью. Никаких сомнений. Рвется человек в действующие части, но натыкается на глухую стену непонимания со стороны командования. Свой в доску. Боевой офицер. Это буквально сквозит во всем его облике. Вот так взглянешь и сразу представляешь, как он поднимает роту в штыковую атаку. На Руси нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Поручик Дольский Кирилл Степанович. Молодой офицер вовсе не хотел насолить. Скорее действовал в соответствии с привычкой поддевать собеседника. Капитан принял шутку с ухмылкой. Мол, пой, ласточка, пой. Но это точно не про меня. Глазом моргнусь не успеете, как я уже буду в войсках. Ну что ж, никто не запрещает каждому верить в свою счастливую звезду. К примеру, Григорий также верит в то, что окажется в боевой рубке бронехода. Правда, чем ближе он был к своей цели, тем вера эта становилась слабее, сомнения же давили все с большей силой. Остальные представились без сарказма и подначек, чему попутчик был откровенно рад. А потом предложил свернуть тент. Дождя нет, до штаба порядка 15 километров, и основной путь пролегает по дороге с гравийным покрытием. Так что пыли будет предостаточно. С открытым верхом ее станет сносить назад и в сторону, с закрытым, наоборот, она начнет забиваться под тент. Так и поступили, потребовав, чтобы водитель остановил. Тому, конечно, данное обстоятельство не понравилось, потом ведь придется самому приводить все в прежний вид. Но возражать офицерам все же он не решился. «И что вы тут натворили? Мать вашу вперехлёст через колено! Вы что, впервые в жизни набиваете опалубку раскудрить вашу в качель?» Проезжая через мост, на котором велись ремонтные работы, грузовик вынужденно замедлился, а потому его пассажиры отчетливо различили каждое слово. И как тут капитан умудрился соскучиться по родным осинам, если русская речь льется с завидным постоянством? Обслуга на аэродроме, водители грузовиков, вот теперь еще и бригада рабочих, ремонтирующих мост через неширокую речку. Потому как разоряющемуся десятнику ответили на чистейшем русском с рязанским выговором. «Удивлены?» – хмыкнул Егоров. «Да уж есть такое», – подтвердил Дольский. «Стройбатовцы?» «В основе своей, да. Добровольцы, пожелавшие заработать вдвойне. К тому же вещевка, продовольствие и проживание за счет работодателя. Но не меньше трети гражданские». Во всем мире муссировалась байка о том, что русский император лукавит, и в Испанию отправляются вовсе не добровольцы. Но на деле это было не так. И яркое тому подтверждение – вот эти рабочие. Сомнительно, чтобы Егоров врал. Зачем? Они ведь и так все узнают сами. «А работодатель – казна», – продолжал расспросы Дольский. «Примерно четверть подрядов – российские дельцы. Есть даже один, который взялся строить частную железную дорогу. Уже 50 километров положил, и его компания начала функционировать. О прибыли говорить, конечно, не приходится, но кое-какая копейка капает. А вообще, строят дороги, мосты, заводы. Расхожее мнение относительно того, что правительство зарывает в испанской мясорубке 100 миллионов рублей. Вранье от начала и до конца. Хотите сказать, что мы здесь еще и зарабатываем?» «Пока только вкладываем, на дальнюю перспективу. Решили этим воспользоваться и кое-кто из наших дельцов. У них есть уникальная возможность занять лидирующие позиции в экономике Испании. Ясное дело, не без риска, но это серьезный задел на будущее. Касаемо же дня сегодняшнего, что-то мы поставляем испанцам бесплатно, что-то по обмену, но есть и то, за что берем плату. Опять же, Россия предоставляет кредиты в виде тех же поставок автотранспорта, сельскохозяйственной техники и подвижного железнодорожного состава. Но если республиканцы проиграют, то и мы останемся с носом», – не унимался Дольский. «Ну, мы ведь здесь не для того, чтобы проигрывать», – пожав плечами, возразил капитан. «Если посчитать на круг, то затраты выходят не столь уж и значительные. Разве что...» «Что?» – подбодрил бронетяжник. «Русская кровь в Испании льется реально, а человеческую жизнь сложно оценить. Что бы там ни говорили о его величестве, отношение к народу у него особое. Не стоит забывать и то, что казна берет на себя выплату пенсий семьям погибших и инвалидам. Деньги небольшие, но какая-никакая поддержка, особенно учитывая то, что все до единого приехавшие сюда добровольцы. Странно. Ну ладно, военные. Мы прибыли воевать. Но гражданские?» – недоуменно проговорил Дольский. «Гражданские здесь на заработках и не подходят к линии фронта ближе, чем на 20 километров. Разумеется, это не спасает от бомбардировок, но даже хваленый «Кондор» присмирел, когда сюда начали поступать наши новейшие истребители. Легион «Кондор» – добровольческая германская военная часть. Изначально только авиационная. Впоследствии легион разросся до 5500 человек, которые участвовали в боях, нарабатывая боевой опыт, испытывали и обкатывали новейшее вооружение и технику. Также обучали франкистов военному делу. «Господин капитан, коль скоро вы из кадрового отдела, так может знаете, как с нами поступят дальше?» – сменил тему разговора майор Рязанцев. «Сейчас прибудем в штаб, зарегистрируем каждого из вас и расселим в офицерском общежитии. На изучение личных дел и распределение по подразделениям обычно уходит не более 3 суток. Так что у вас будет возможность еще и Толедо посмотреть». «Весьма занимательный город. Родина той самой великолепной Толедской стали. Настоятельно рекомендую провести время с пользой». «Выход из расположения свободный?» – это уже поручик Желтов. «Угу. Кто о чем, о вшивой бане. Считалось, и не без оснований, что летчики пользуются у женского пола особым успехом. И уж у испанок-то точно. Потому как овеяны героическим ореолом. Все прекрасно помнили бомбардировки вражеской авиации, пока в небе не появились русские истребители. Ну и пилоты, сидевшие за их штурвалами. Выход строго по увольнительным. С момента регистрации вы на службе со всеми вытекающими. Так-то, господа», – слегка разведя руками, ответил капитан.